несколько бланков с грифом полночного флота и базой «Стагар», покрытых сущей абракадаброй из цифири и странных значков. Как бы не ошибиться, но это может иметь прямое отношение к навигации. Очень уж похоже на перечни координат. Две глянцевые картонки с кодами и цветными полосками, должно быть, пропуска, довесок к удостоверению. Одна украшена силуэтом надводного корабля, другая — подводной лодки. И повсюду, на каждом документе, на каждом бланке — эмблема крест. Горизонтально, рукоятями к центру — два меча, вертикально, проушинами к центру — два якоря и крест. Этот посередине скреплен кругом, вернее, змеей со странной головой, глотающей собственный хвост. Итак, до шторма существовали великолепно оснащенные военные флоты, знавшие толк в бюрократии. Вот и все наблюдения.